Идиотский вопрос был тем более обиден, что Леон и Фомин считались приятелями. Выходило, Фомин полагал пространство их приятельства достаточно разреженным, чтобы помещать туда подобные вопросы. Что могло свидетельствовать о двух вещах? Либо он еще больше и кретин, чем считал Леон, либо отныне Леону неприятель. «Так ты же еврей!» — просто объяснил Фомин. «Я еврей?» Леон почувствовал внезапную слабость, всегда настигающую его, когда требовалось быстро и дерзко, чтобы закрыть тему, оправдаться в непредсказуемом. Скажем, что он парень, а не девчонка, что не шарит вечерами по помойкам, не душит в подвалах кошек, не нюхает, вставив голову в полиэтиленовый мешок клей-момент, не ходит в учительскую стучать на одноклассников. «Почему это я еврей?» — жалко уточнил он. Попытался уверить себя, что Фомин странненько так пошутил. «Ну какой он в самом деле еврей? С отцом по имени Иван и с матерью по имени Мария?» Но повдруг, установившийся в туалете тишине, понял, что шуткой происходящее кажется одному ему. «Почему?» Долго, как белый медведь на ускользающего со льдины тюленя, смотрел на него Фомин. «Потому что Леон — еврейское имя. Понял?» «Это вы зовете меня Леоном?» — разозлился Леон. «Настоящее мое имя — Леонид, а фамилия — Леонтьев?» «Да?» — недоверчиво переспросил Фомин. Или он подумал, что человеческие глупость и подлость бесконечны, как вселенная. Самое удивительное, что, утверждая очевидное, а именно, что он не еврей, доподлинно зная, что он не еврей, Леон вдруг испытал смутное, мимолетное сомнение, непонятный испуг, как если бы его застукали. Зачем? За тем, что он мог бы родиться евреем. Твердый плиточный пол туалета на мгновение обнаружил зыбкость, ушел из-под ног. Леон подумал, что нет ничего проще, чем превратить нормального человека в оправдывающегося. В чем? В собственном существовании ублюдка. Может, даже не слушать, как он ответит на вопрос. Достаточно задать сам специфический вопрос, который, как черная дыра во Вселенной, готов поглотить любой возможный ответ, а на самом деле, конечно, не ответ, а ответчика. Жизнь в моменты подобных вопросов и ответов перемещается из привычного трехмерного пространства в поначалу непривычное и рациональное. Внутри его кое-какие русские вполне могут оказаться евреями, а кое-какие евреи, скажем, американцами или испанцами. Внутри его, как в зазеркалье, возможны самые удивительные и шокирующие превращения и сочетания. Леону сделалось тревожно, так как он знал, что лучше бы людям не задавать такие вопросы и не отвечать на них, не прояснять собственную сущность, потому что она слишком часто ущербна. Как, впрочем, знал и то, что условия, при которых люди оказываются вынужденными прояснять собственную сущность, возникают помимо воли самих людей. Вопрос Фомина свидетельствовал, что условия на подходе, или что у Леона разыгралось воображение. «Чем занимаются твои родители, Леон?» Вдруг поинтересовался десятиклассник по фамилии Плаксидин, известный в школе как Эпоксид. Леон и не заметил эпоксида. а тот не только внимательнейшим образом выслушал разговор, но зачем-то полез в яркий глянцевый рюкзак. Леон знал, зачем. Эпоксид был светловолос, сероглаз, бицепсом его было тесно в узких коротких рукавах модной рубашки. Они были отлиты из отвердевшей эпоксидной смолы, его бицепсы. Сам же он был тянущий гибкий, как еще не успевшая отвердеть смола. Он был похож на спартанского юношу Эфеба. Эпоксид подрабатывал в спортивном кооперативе «Бородино», вел там по вечерам секцию карате.